Событие восьмое. Маркиз Федор Дмитриевич Пожарский страшно устал от этой войны. Надоело ему воевать. Да и война какая-то неправильная. Сплошные переезды. То на лошадях, то на кораблях. Толком оружие пришлось применять только при захвате кораблей. Да вот еще неделю назад в Риге. Применили так, что ляхам мало не показалось. Ну да по порядку начнем. После того, как усмирили местных в Ревеле, и туда со стрельцами приплыл родственник Роман Петрович Пожарский, уже 400 вершиловцев погрузились на корабли и поплыли к Пернову, или, как шведы его называют, Пернау. Там все было спокойно. Местные не бунтовали, или бунт еще до туда не докатился. Все же от Ревеля до Пернау больше 120 километров. В Пернау больше седмицы ждали, когда из Ниеншанца прибудут на кораблях стрельцы, что должны сменить их в этой крепости. К великой радости и Федора, и Петра прибыли стрельцы под командованием отца, Дмитрия Михайловича Пожарского. Федор отца не видел с самой царевой свадьбы, чуть не 2 года. Отец и не признал его сразу. Вытянулся Федор и в плечах раздался. Почти брата догнал, а батяньку уже на полголовы выше. Боярин Владимир Тимофеевич Долгоруков и Петр обсудили с отцом его свадьбу с Еленой Долгорукой. «Теперь-то уж недолго осталось», — думал Федор. Но в Риге пришлось опять задержаться. Свадьбу решено было играть в Вершилово сразу после Рождества. Дмитрий Михайлович должен будет туда с сестрами и другими родичами приехать в конце декабря. Петр сказал, что попросит у Михаила Федоровича в качестве свадебного подарка титул князя для Федора. Эх, быстрее бы уж домой, в Вершилово. Но в Риге пришлось и повоевать, и задержаться. А все ляхи. Они когда узнали, что русские и Ригу, и Метаву у шведов отбили, и что в городе всего 100 рейтар, пришли целым войском отвоевывать ее. Зачем? Петр, оставшемуся там старшим Виктору Шварцкопфу, строго наказал с ляхами не вступать в баталии, город передать спокойно и дожидаться возвращения Вершиловского полка. Только гетман Лев Сапега решил город взять штурмом, а русских перебить. В результате неожиданного нападения ляхи убили 5 рейтар и ранили еще 7. Но и сами убитыми и ранеными потеряли несколько сотен. Вершиловцы смогли отступить и затвориться в крепости. В это время в порт и зашли 7 кораблей с Андреевским флагом. А когда люди стали сходить по мосткам на берег, их обстреляли польские драгуны. Дорого это ляхам обошлось. 600 вершиловцев, вооруженных новейшими патронными ружьями, это сила. Войска Сапеги гнали до самой темноты. Почитай, несколько тысяч воинов Речь Посполитая потеряла. Когда на следующий день убитых раздевали и в горы складывали, нашли и самого великого гетмана Великого княжества Литовского, Льва Ивановича Сапегу. Его раненый лях опознал. Раненых перевязали и пока в пригороде Риги оставили, под присмотром местных жителей. А что еще с ними делать? Россия ведь с Речью Посполитой не воюет, только вот убитых насчитали больше 2000. На 5-й день после этого побоища пожаловал парламентерам еще один гетман. На этот раз польный гетман литовский Кшиштоф Радзивилл. Петр так на ляхов разозлился, что сначала не хотел и разговаривать с гетманом. Еле его князья Долгоруков и Шуйский уговорили. Союзники ляхи ведь. Федор при этом разговоре присутствовал и в тысячный раз поразился. Как у брата так получается, что все его слушаются? Он не кричит, не угрожает, а никому и в голову не придет слово против сказать. Радзивилл он целый гетман, а молча выслушал и только вздохнул. Петр потребовал семьям 5 убитых вершиловцев выплатить по 10 000 золотых, а раненым по 1 000 золотых. И предупредил, что русские не покинут Ригу, пока все до последнего гроша не получат. Кроме того, русские купцы больше не будут платить пошлины в Риге. «Я ведь не могу такое даже пообещать!» — схватился за голову Радзивилл. «Этого даже король не сможет выполнить. Тут необходимо решение сейма». «Идите, решайте». «Но ведь мы союзники. Объясните это семьям 5 погибших от ваших рук». Но поляков полегло несколько тысяч, — воздел руки к небу гетман. Я своего человека ценю, как примерно 1000 ляхов. Сдается мне, что если через неделю деньги не будут выплачены и требования по купцам не одобрены сеймом или королем, то я двинусь со всеми силами на Варшаву. Но за неделю отсюда не добраться до Варшавы. Да плевать мне. Дайте обещание от своего имени. Если ваши не согласятся, то ровно через год я начинаю войну, и на этот раз Великим княжеством Литовским не ограничусь. Краков и Варшава будут стерты с лица земли. Более того, договорюсь, чтобы османы с юга напали. Как же можно из-за одного дурака Сапеги столько бед на Речь Посполитую накликать? Опять воздел руки к небу гетман. Ладно. Петр тяжело вздохнул и сел на лавку, что стояла у стены. Пусть будет так. Речь Посполитая выплачивает деньги убитым и раненым в том объеме, что я озвучил. Деньги нужно привезти в Вершилово до Рождества. Мы сейчас покидаем Ригу. По беспошлинной торговле русских купцов обсуждайте в сейме. Но если хоть один человек с вот таким Андреевским флагом будет недоволен, как с ним обошлись в Риге, то я начинаю войну. Не Российская империя, а я лично. Поверьте, это гораздо страшнее. Все, скачите деньги собирать. Послезавтра занимайте Ригу.